копья блещущие воины, шагавшие со щитами, луками, дубинками в правильном четком строю. Он принял этих угрюмо однообразных пехотинцев за отряд фараонового войска, но по их знаменам, по знакам на их щитах, старик определил, что это воинство Бога, храмовая Амунового рать. Неужели, подумал Иосиф, у Амуна, как и у фараона, есть военная сила? Это ему не понравилось, и не понравилось не только потому, что толпа притиснула его к стенке. Он почувствовал ревнивую обиду за фараона при мысли о том, кто же здесь выше всех. Его и так уже угнетала близость амунового блеска, наличие другого высочайшего владыки фараона казалось ему благотворным противовесом, и то, что этот идол тягался с царем на его собственном поприще и содержал войско, вконец разозлило Иосифа. Он решил даже, что, наверное, это элит и самого фараона, и стал на его сторону в споре с посягавшим на царские полномочия Богом. Итак, вскоре они покинули улицу Сына, чтобы больше уже не портить ее вида, и тесными, убогими переулками добрались до подворья, которое называлось Сипарский двор, так как хозяином его был один халдеянин из Сипара на Эфрате, и останавливались здесь преимущественно халдеяне, хотя бывали и всякие другие постояльцы. Двором же оно называлось потому, что и впрямь представляло собой почти не что иное, как двор с колодцем, такой же грязный, шумный, зловонный, оглашаемый мычанием скота, перебранкой жильцов, брекотней скоморохов, как заезжий двор в Менсе. В тот же вечер старик устроил там небольшое торжище, оказавшееся весьма бойким. Когда же они, укрывшись плащами, поспали, причем каждому из них, кроме старика, который спал всю ночь, приходилось по очереди просыпаться и быть начеку, чтобы пестрые обитатели подворья не поживились их товаром и добром, а потом после долгого стояния в очереди к колодцу умылись и подкрепились халдейским утренним кушаньем, что здесь подавалось мучным киселем, кунжутной приправой, который назывался папасу, старик, не глядя на Иосифа, сказал: «Ну вот, друзья мои, зять мой Мипсам, племянник Эфер и сыновья Кедар и Кедма, отсюда мы двинемся со своими товарами и предложениями на восток, в сторону пустыни, где город Барский редеет. Там у меня есть постоянные высокорочительные покупатели, которые, как я смиренно надеюсь, приобретут у нас кое-что для своих кладовых и заплатят нам так, чтобы мы не только покрыли свои расходы, но и, получив справедливую прибыль, обогатились, как положено на земле нам, купцам. Навьючьте же верблюдов, оседлайте же мне моего, чтобы я вас повел». Так они и поступили, и направились из Сипарского двора на восток, к садам богачей. Впереди шел Иосиф, ведя дромадера со стариком на длинном поводу. Иосиф прибывает к дому Петепра. Они двигались в пустыне и к раскаленным холмам пустыни, где по утрам появлялся Ра в сторону, следовательно, богохранимого края, что лежал перед морем Красной Земли. Двигались они по выровненной дороге, совсем так же, как некогда в долине Дафана, только теперь верблюда, на котором ехал старик, вел не толстогубый мальчишка по имени Иупа, а Иосиф. Так добрались они до длинной обводной ограды с покатыми стенами, за которыми виднелись прекрасные деревья, смоковницы, колючие акации, финиковые и фиговые пальмы, гранаты, а также верха ослепительно белых и расписных зданий. Поглядев на них, Иосиф взглянул снизу вверх на своего господина, что по выражению его лица можно было узнать, не дом ли это носителя Апахала, ибо благословенным этот дом был вне всяких сомнений. Но старик, склонив на бок голову, смотрел, покуда они двигались вдоль стены, прямо вперед, и по его виду ничего нельзя было определить. Наконец, достигнув возвышавшейся над стеной башни с воротами, он остановился. В тени была кирпичная скамья, на которой сидело четверо или пятеро молодых людей в набедренниках, играя руками в какую-то игру. Старик поглядел на них несколько мгновений со своего верблюда, прежде чем они обратили на него внимание, опустили руки, умолкли и, чтобы смутить его насмешливо, удивленно уставились на него, высоко подняв брови, в все как один».